Гольдбрех чуть задумался, зачем-то посмотрел в бумажку. «Я, простите, не совсем понимаю, зачем требовать от меня подобной конкретики?» «А как же? Чего тут непонятного?» — искренне удивился Кабанов. «Нам же подготовиться надо. Мы ж планы верстаем, ресурсы распределяем. Что не ясно? У нас производство, план, графики, заказы на канал». «Хорошо, хорошо!» Гольдбрех уже понял, что тут ему не отвертеться. «Я считаю, что следующим видом стимулирующей поставки станет указание неких координат. Повторюсь, сначала нам добавляли вес ежедневной поставки. Все вы это помните. Потом категории. Так мы получали оружие сверх введенных ограничений. Дальше наступил период вариативности, и мы уже могли выбирать из предложенного. В последнее же время смотрящие стимулируют и поощряют нас открытием второго берлинского канала на ограниченный период». «А пулеметы давать перестали, сволочи!» — крикнул Гоблин, а сидящий рядом с ним Гриша Гонта энергично закивал головой. «Обратите внимание!» — профессор не отреагировал на провоцирующий выкрик записного форумчанина. «За факты присоединения остатков двух монокластеров, узбекского и бадахшанского, произошедших после известных событий на Востоке случайным образом, нам открывался допуск к дублирующему каналу». Михаил опять открыл было рот для следующей реплики, но на раздражитель отреагировал шериф, направившийся поближе к Михаилу. «И наш уважаемый Сергей Вадимович», продолжая мысль, докладчик кивнул в сторону Демченко, «все чаще вынужден ездить в Берлин». «Значит, берлинские координаты и дадут. Это нормально, наука?» Не выдержав, заорал Сомов, с озарением хлопнув себя по голове. «Прошу соблюдать установленный регламент», — вмешался Сергей. «Миша, ты хотя бы руку сперва поднимай, а? Шериф, примите меры». Укусников уже стоял возле притихшего гоблина и что-то говорил тому, однозначно указывая на двери. Сталкеры чуть не разбили несчастный замок Берлина на кирпичи, чему вовремя помешал Ульф Курцбах, бургомистр. После столь внушительных находок в обширном подвале замка «Россия» все внимание искателей сокровищ ожидаемо оказалось обращено на вторую нашу цитадель. Гипотетический новый кладезь. Чего только сталкеры не предпринимали в поисках клада. Они высокотехнологично пробивали толстенные стены промышленными тепловизорами и ультразвуком. По-шамански слушали массив стетоскопами. Как настоящие дятлы колотили геологическими молоточками по кладке и перекрытиям. Но тайных ходов, ведущих к заветному большому ништяку, где среди прочего, конечно же, стоит вожделенная бронетехника, так и не смогли обнаружить. А насчет бронетехники... Тут уж мужики фантазировали в полную силу. Любитель и ценитель диковинного ретро, Кастет, почему-то ожидал увидеть в сумрачных тевтонских подвалах легкий германский танк «Панцеркампфаген ПЗ-1». Танк-первенец из арсенала «Панцерваффе». Жестяной такой малорослик. Немецкий сталкер Эрих Вайнерт, человек гораздо более прагматичный и по-немецки рачительный, связываться с ненадежным гусеничным чудом, хотя Лунев заранее бодро подряжался лично произвести самый крутой апгрейд, не хотел и жаждал увидеть в закормах легкий бронеавтомобиль СД-КФЗ-222 с 20-миллиметровым автоматическим орудием в башенке. Однако их мечты не сбылись. Но это не значит, что парни успокоились. Сталкеры до сих пор вынашивают планы повторного обыска подвалов Берлина. Техника, коллеги, может стоять где угодно. И берлинский замок никоим образом не может являться безусловной базой, высказался проф. Заслышав оружейные разговоры, встал Дугин. «Я согласен с уважаемым докладчиком, но хочу поправить и дополнить. Да, нам перестали давать вооружение сверх установленных норм, но подобные поставки для анклава сейчас не критичны». «Это как это не критичны, Женя? Что за гон?» Заорав, поумневший гоблин встал и тут же поднял руку. «Не докопаешься». Шериф хмыкнул, но ничего ему не сделал. «Нам что, тяжелые пулеметы не нужны? Да и сорокопятка не помешает. Территория расширилась. Второй раз главную карту перерисовывает. Девчонка из клубных тут же перестала болтать с подругой, обернулась к говорящему. Это наша художница. Она и перерисовывает, вносит изменения. Хорошо, всегда есть работа. «С кем ты так тяжко воевать собрался, а, Михаил?» Вальяжно развернувшись с первого ряда, небрежно бросил в бок Ковтанюк Герман Янович, главный инженер анклава. «Везде затишье вроде». «Хе, вставать Герман и не собирается. Сказывается старая советская школа, согласно которой начальству такого уровня вставать не обязательно. Я никогда в таких случаях главного инженера не одергиваю, даже наоборот». Многие элементы прошлого административного опыта внедряю, порой даже насаждаю, ибо державные методики у нас чаще работают лучше, нежели западно-менеджерские. Был бы реальный тяжеляк, Герман Янович, а уж куда его направить всегда найдется, медленно и мудро ответствовал Сомов. Хватит пока об этом, отрезал я. Армейцы 2 ДШК забрали с пакистанки, кучу автоматов, сколько там насобирали... Под 20 единиц вроде. Все мало вам, стрелки? Мира не ищите, Миша, покоя. Да уясните же вы наконец-то. Если какой-либо селективный кластер дожил до настоящего времени и не развалился, а худо-бедно развивается, значит там у власти стоят умные люди. И никакой большой войны они не затеют. Это все в будущем, когда в анклавах накопится численность и возросшие аппетиты получат подкрепление в виде серьезных армий. А сейчас, на данном этапе, даже серьезно пакостить опасно. Слишком велика цена возможного наказания. Повторюсь, если я потеряю в стычке единомоментно 10 бойцов, то первым отведу войска и уйду в глухую оборону. Потому что такая потеря при нашей крошечной численности является катастрофой. Реальных гадостей можно ожидать от диких, от дурных монокластеров и пока не уничтоженных раздражителей. Так что готовьтесь не к большой войне, а к отражению набегов мелких групп. Поняли все? Дальше вместо Дугина оружейную тему продолжил спокойный и рассудительный Ганс Грубер, бывший начальник цеха металлообработки, не так давно поставленный командиром оружейных мастерских и отправленный на поселение в подвал замка «Россия», где и обустроены подчиненные ему цеха. Теперь идет война за освободившиеся на поляне бывшего лесоповала площади. У технарей там остался лишь набирающий опыт и практики капсульно-патронный заводик. И тот поглубже в лес вынесен. От греха. Своя колючка, посты, сигнальные системы. По новому вооружению. Многие знают, но я поясню. Уже созданы 3 действующих образца по системе ПТР Симонова. Уже первый прототип был модернизирован. Это арсенал 1270 «Удар». По сути, пятизарядная крупнокалиберная снайперская винтовка с продольно-скользящим затвором. Один ствол мы получили из поставки, запасной к ДШК. Больше пока смотрящие не дали. 2 других выполнены методом ларнирования. Это новация. Сначала мы пробовали протягивать короткие стволы, настраивали, подбирали поставками специальную смазку. Машина на протяжке работает нормально. Потом ступенчатый длительный отпуск, шустовка. Конечно, тут понадобилась селекция. 3 образца забраковали. На пригодных образцах стволы более массивны, немного короче. И как испытание, поинтересовался я. Сошек проверял, кучность хорошая. Вполне, доложил Гонта, привычно вытянувшись. Сейчас дорабатываем станок для установки на технику. А что насчет гиперревольвера морского? Как там его? Вроде зарекались к осени освоить. Я посмотрел на Дугина, который это и обещал. Над револьверной пушкой Гочкиса работаем, закрыл начальника Ганс. Технических проблем осталось не так много. Понадобится еще 4 недели, и можно будет начинать проведение испытаний. Жаль. Мне бы такие пушки сейчас пригодились. Хотя бы одна. «А раньше никак?» – спросил я. «Раньше никак», – виновато раскинул руки Губер. Я подождал, но технари Большего не сказали. Все как один примолкли. Значит, действительно не смогут. Хоть ты масло из них жми. Понятно. И тем не менее, проблемы с вооружением крупного калибра я пока не вижу. Ставим галочку и продолжаем обсуждение. Только коротко, товарищи. Время уже. Долго обсуждаем, напомнил Демченко. Слово опять взял главный механик. Я думаю, что смотрящие будут подкидывать нам именно тяжелую технику. Не думаю, что крупногабаритную. Скорее, грузовые автомобили, трактора. Кабанов не выдержал. Да что вы, ей-богу, какая техника! Сколько ко мне с пакистанки рухляди натащили, а? Старший мастер начал загибать огромные мозолистые пальцы. Так, считай, в главном цехе на ямах стоят два разбитых Урала. Но эти мы на ход поставим. Оба будут бортовые универсалы с мягким тентом. Кстати, мне будет нужна льняная ткань, плотная. Но это так, к слову, чтобы вы, Алексей Александрович, Белоцерковских поторопили. Трактор-китаец без двигателя и одной гусеницы. Тут мне помощь в поставке потребуется. Во втором гараже бензовоз на коленях. Тоже китайский. И опять без движка и радиатора. Да еще два тойотовских пикапа. Даже не знаю, смогу ли я из них вообще хотя бы один собрать. Итого, сколько будет? О, вот и я говорю. Какая еще техника? Тут свое бы восстановить. Ни времени, ни людей на это нет. Не будут смотрящие технику на координаты ставить. Что вы как дети? Вы что предполагаете? Спросил профессор. А чего тут предполагать-то? Даже удивился Кабанов. Металлоконструкции выпишут. Ждите фирмы мостов, секции вышек, кран-балки. Могут быть металлорежущие станки. А из настоящего крупногабарита узлы прокатного стана. Транспортникам можно начинать думать о способах перемещения. Вот это я понимаю. А то автомобили. Мало им автомобилей. Велосипеды вон заказывайте. Для здоровья полезней. Так ворча, он и сел на место. Мне показалось, что этот воршливый бизон посмотрел на меня. Про велосипеды когда? Может, действительно начать кататься на велике?